над головой безжизненную руку и перерубить трос. Траутман затаил дыхание. Окружающее перестало для него существовать. Мердок, техники, приборы. Он не видел никого и ничего. Он ловил каждый звук, доносившийся из радиопередатчика. В мыслях Траутман находился на борту самолета. Он стоял возле разверзшегося в черноту ночи люка и в отчаянии смотрел, как самолет тащит за собой не раскрывшийся парашют Рэмбо. «У него есть нож», — это сказал Эриксон. «Хватит, пора убираться», — твердил свой Дойл. «Нет, он оторвется. Он сделает что-нибудь. Перережет этот чертов фал. А я не желаю подыхать в этих горах». «Ушел? Что? Что? Куда он делся?» «Значит, открыл парашют?» «Откуда я знаю?» Траутман облизнул пересохшие губы, весь обратившись в ожидание. «Давай, давай же, ну дергай, дергай вытяжной трос», — мысленно молил он. Мердок не сводил глаз с радиста, но тот покачал головой. «От него ничего нет, сэр. Идут только атмосферные помехи. На этой частоте ничего». Траутман схватил микрофон. «Стрекоза, стрекоза. Стрекоза вызывает волчье логово. Вы меня слышите? Прием». Голос Эриксона пробивался сквозь помехи. «Я, стрекоза, вас слышу. Что-нибудь есть от него? Хотя бы сигнальная ракета?» «Нет, сэр. Видимость нулевая. Мы вышли из района десантирования. Вернуться и сделать еще один круг?» Мердок категорически замахал руками. «Нельзя, нельзя. Если коммунисты их там подстрелят, нам от этого дела не отмазаться». Траутман поколебался, прежде чем дать команду пилотам. Интересы дела одержали верх. Он проговорил в микрофон. «Стрекоза, отставить. Повторите, как поняли. Отставить. Повторный облет запрещаю. Возвращайтесь на базу». Траутман отложил микрофон. В длинном зале ангара по-прежнему гудели приборы. Люди же подавленно молчали. Мердок в задумчивости потер лоб рукой. «А не правильнее ли закончить на этом операцию и вернуться в Штаты, не дожидаясь неприятностей, а?» «Ни в коем случае», — возразил Траутман. «Да как вы не понимаете, что после такой передряги он не мог остаться в живых? Не мог. Как раз он-то и мог. Ну, знаете, полковник, вы, конечно, доверяете своим людям, это прекрасно. Но как бы там ни было, это всего лишь человек. Да-да, человек, и его возможности не безграничны. Давайте смотреть на вещи реально. Мы обязаны дать ему этот шанс. Могло случиться все, что угодно. Отказало радио, например. Мы же с ним заключили договор, и клянусь честью, я не собираюсь нарушать его». Траутман от волнения повысил голос. «На выполнение задания мы дали ему 36 часов. Ровно через 36 часов он вернется в заданный район. Возможно, он жив, но у него нет связи. Но он все сделает и вернется. И он вправе рассчитывать на то, что мы тоже выполним свою часть договора. Хоть это мы должны для него сделать». «Ну, разумеется», — недовольно ответил Мердок. «Но только 36 часов. Ни минуты больше». ему больше и не нужно.